Глава 38. В первую после отъезда ответственных квартиросъемщиков в средиземноморский круиз ночь ревизор спал как убитый. Когда он проснулся, было уже утро. Он проснулся в чужой квартире, на чужом диване, прикрытый чужим одеялом, словно какой-нибудь опустившийся пьянчушка после грандиозной вечерней попойки. Но для ревизора такое состояние было привычным. Он не помнил, когда спал в своей постели, потому что у него не было своей постели. Были только чужие. Вначале двухъярусные койки в армейской казарме, и точно такие же в первой учебке, потом узкие пеналы в комнате одиночки во второй учебке, деревянные шконки камеры смертников, где он сдавал экзамен на готовность убивать, казенные койки бесчисленных гостиниц, медвежье логово в таежных дебрях, скрипучие раздолбанные кровати в съемных квартирах, купейные и плацкартные полки в поездах дальнего следования, жесткие сиденья электричек, голая земля импровизированных НП и ничего своего. Вообще ничего. Чужие койки, чужие паспорта, чужие биографии. И это пристанище было не хуже многих других. Было лучше, хотя бы потому, что он был здесь один, что уже роскошь. Ревизор встал и заправил постель. Заправил точно так, как ее заправляли хозяева, стараясь воспроизвести оставленные ими вмятины и складки. В данном случае делать этого не требовалось, но он делал, машинально подчиняясь выработанному в учебках безусловному рефлексу приборки. Совет забывчивым жильцам «Уходя, гасите свет» в его случае звучал так: «Уходя, оставь все так, как было до твоего прихода, до пылинки». Потом ревизор мылся, чистил зубы и пил чай. Мылся так, чтобы не было слышно шума воды, и пил чай с расчетом, чтобы его невозможно было заметить с улицы. В этой квартире он был незваным гостем, с недобрыми намерениями. С вполне определенными намерениями – подглядывать за чужой жизнью. В четырех произвольно выбранных точках стены – ревизор, найденный в квартире ручной дрелью, просверлил небольшие, на треть толщины бетона отверстия, сунул в углубление микрофоны, залепил сверху звуконепроницаемыми заглушками, настроил аппаратуру, услышал какие-то неясные шумы и стал ждать. Час, два, десять, день, тишина, шаги, звон. То ли посуды, то ли чего-то еще. Музыка. Музыка? Обычно музыка глушила микрофоны, снимающие сигнал с окон. Именно она глушила. Значит, гость непростой. И разговор непростой. «Мы надеемся на 15% акций». «15 много. Мы заплатить деньги». «И подняли цены». Они не хотят продавать по прежней цене. Покупайте по новой. Интересно, с кем он разговаривает? Ревизор подвинул к себе, открыл ноутбук, нажал иконку, изображающую видеокамеру. На экране проявился фрагмент подъезда. Пролет лестницы, стена, перила ограждения, окурки на ступенях. Картинка была так себе, но ее можно было подчистить. Можно было увеличить и распечатать. Можно было сделать все то, что невозможно было еще 5 лет назад. Конечно, такая аппаратура стоила недешево, но стоила того. В поле зрения камеры, вмонтированной в электрощиток, появился человек в добротной одежде с холеным лицом. Быстро пробежал по лестнице. Но как бы быстро он ни бежал, прошмыгнуть незамеченно мимо камеры не мог. Ревизор остановил изображение на фронтальном ракурсе, выделил интересующий его фрагмент, увеличил, подчистил. Нет, лицо незнакомое. А если сбоку, при повороте на новый лестничный марш? В замедленном воспроизведении дал возможность незнакомцу пробежать еще несколько шагов, повернуться в профиль и снова застопорил изображение. Нет. И так тоже нет. Надо сделать распечатку, отксерить и раздать филлерам. Может быть, они узнают. Снова музыка. И новый разговор об акциях, фондах, кредитах, аудите, пассивах, резервах. В разговоре с первым речь тоже шла о каких-то кредитах и дивидендах. Он что, бизнесмен, который на коротке встречается с первым человеком региона, встречается в спецбоксе и профессионально глушит окна музыкой? Может, конечно, и бизнесмен, только какой-то уж очень образованный и везучий бизнесмен. Или не бизнесмен? Тогда кто? На черт его знает. Надо ждать, пока он проявит себя. Умение ждать – главная доблесть разведчика, хоть по эту, хоть по ту сторону границы. Тем более, время терпит. Хозяева квартиры еще только в самом начале пути, еще только в Стамбуле. Надо ждать. Зуммер телефона, тут же музыка. Еле слышный, перебиваемый попсовыми вскриками, взволнованный голос. «Что? Когда? При каких обстоятельствах? Монарх жив? Как его состояние? Кто это сделал, известно? Что велел передать? Все понял, спасибо». Звонок был необычный, и реакция на него тоже необычная. Сосед за стенкой был очень уравновешенным человеком, и если он обеспокоился, то произошло что-то из ряда вон выходящее. Ревизор набрал по мобильному номер своего офиса. «Я из аэропорта. Только что прибыл. Нет, машины не надо. Я сейчас снова улетаю. Прямо сейчас. Срочно вызывает начальство. Тот самый Питер, у которого сыновья. Что у нас нового?» В офисе все было по-старому. Дюжина совершенно бесполезных сотрудников с утра до вечера занимались никому не нужной работой. Очень активно занимались, за очень высокие зарплаты. Ну а в городе? В городе такое творится! В городе, в отличие от офиса, события имели место быть. Полтора часа назад на главу областной администрации было совершено покушение. До полурота террористов, сброшенных с вертолета, поубивали десяток милиционеров и охранников и скрылись в неизвестном направлении. «Откуда известно?» «Мила сказала». «Какая Мила?» «Подруга. Она секретаршей на фирме работает. А ей сказала ее и моя подруга, которой сказал ее друг, который служит в милиции, а его друг в охране». Информация прошла через десяток рук, и значит, ее можно было смело делить на 10. Но даже если делить на 20, все равно получается ЧП. Кто-то стрелял в главу администрации, ранил главу администрации и убил кого-то из его охраны. Об этом сообщили соседу, и теперь он должен передать сообщение дальше. И тот, кому он передаст это сообщение, будет значимей его или будет курьером того, кто значимей. Так? Так. Упускать такую возможность нельзя. Когда еще случится чрезвычайная ситуация, требующая экстренного выхода исполнителей на вышестоящее начальство? И случится ли вообще? Ревизор припал к стене, одновременно развернув к себе ноутбук, сканирующий подъезд. Нет, никому не звонит, не печатает на компьютере, не использует модем. Носится туда-сюда по квартире. Выключил магнитофон. Возможно, собирается уходить. Если собирается уходить, то действовать надо очень быстро. На ходу, натягивая костюм, ревизор прошел к входной двери. Прислушался. На лестничной площадке было тихо. открыл дверь, вышел и очень спокойно, чтобы сойти за своего, спустился вниз. В соседнем дворе его ждал прикупленный по генеральной доверенности «Жигуль». Это была не единственная резервная машина. В нескольких районах города, на платных стоянках и во дворах было расставлено еще несколько. «Ничего, не уйдет, не успеет. Из двора только один выезд на проспект с односторонним движением. И если не тянуть резину...» Полчаса сосед колесил по городу. Ездил он очень небрежно. Вдруг разворачивался, нарушал правила, проскакивая перекрестки на самом излете желтого, поворачивал под кирпичи. Так ездят либо вдрызг пьяные братаны, либо тот, кто желает вычислить и отсечь слежку. Спецбокс, магнитофон на подоконнике, и вот теперь еще стиль езды. Очень интересно. Ну просто очень. На очередном перекрестке ревизор завернул к стоящей у обочины платной автостоянки. Бросил на мозоливший глаза «Жигуль» за задней стеной будки. Забежал за забор, прыгнул в стоящий в ближнем ряду «Москвич». На воротах, чтобы долго не объясняться, сунул в руку охраннику сотку. На смену колес ушло от силы 50 секунд. Еще через 60 ревизор увидел преследуемую машину. Теперь аккуратно, прикрываясь вон тем впереди идущим фургоном... Куда же он едет? Намотав на спидометр чуть не 100 километров, сосед завернул к отдельно стоящему зданию Всемирной христианской церкви, расположенному в 3 кварталах от его дома. Ничего себе поворотик! Он что, исповедаться решил? Для чего битый час по городу мотался, дорожное правило нарушая? Сосед поднялся на крыльцо, открыл и закрыл массивную дверь. И снова открыл, через 7,5 минут. На обратном пути он не плутал, на этот раз поехал прямо домой. Значит, встреча состоялась. Интересно, с кем? Похоже, пора объявляться в городе. Вечером Сашок неожиданно вернулся из командировки. Что-то у него там не заладилось с Питером и сыновьями. Раздосадованный бизнесмен разогнал попавший под горячую руку персонал офиса и разогнал слежку. Работники не должны привыкать к месту, особенно работники, которые занимаются подглядыванием и подслушиванием. Чем больше филлер сидит на одном месте, тем больше начинает понимать, для чего сидит, что недопустимо. «Я больше не нуждаюсь в ваших услугах», — довел заказчик свое решение до руководства охранных фирм. «Но все издержки я, естественно, компенсирую». В течение суток ревизор перелетал через всю страну. На следующий день в аэропорт стали прибывать партии оптом закупленных в Мурманске и Приморье шпиков. Им был поручен пригляд за первыми попавшимися на глаза прохожими, которых они сутки водили по городу, от дома на работу и с работы домой. После чего из 20 филлеров было выбраковано 9, остальные были брошены на христианскую церковь. «Только пусть не высовываются, пусть работают издалека, мне не нужны конфликты с Богом», — предупредил заказчик. Филлеры, разбитые на несколько самостоятельных, не знающих друг о друге групп, сняли квартиры в прилежащих к церкви домах, влезли на чердаки дальних, установили фото- и видеокамеры, снабженные длиннофокусной оптикой. Каждый вечер ревизор отсматривал фотографии входящих в двери и выходящих из дверей людей. Людей было много, и почти все из них мало напоминали обычную паству. Скорее, сливки общества, съезжающиеся на великосветский раут. Недешевые иномарки останавливались у парадного входа, и новоиспеченные господа шествовали к двери в сопровождении охраны. 600-е мерседесы въезжали прямо во двор. Похоже, прихожане этой церкви молились какому-то особому для богатых и начальников Богу. Почему бы нет? Ведь существуют специализированные для них магазины и автоцентры. Ревизор узнавал известные ему по бизнесу и приемам личности и все больше удивлялся, скольким страждущим хочется прикоснуться к вере. Или не к вере, а к пастырям. И кто тогда эти пастыри? Ревизор отсортировал знакомые ему портреты. Убрал предполагаемую обслугу, пожилых женщин-техничек, приходящих в 8 и уходящих в 17, отбросил ночных сторожей, приходящих, когда уходят технички. Осталось несколько фотографий, несколько человек. Среди них, по идее, должен был быть тот, к кому прибегал сосед. Непонятно только, зачем прибегал. Но еще менее понятно, почему тот, к кому он прибегал, обосновался в церкви. Почему именно в церкви? Почему?